Я скоро еду за границу и хотел непременно вас видеть до отъезда, — сказал он. Сколько раз я вспоминал вас на охоте. Как бы вы наслаждались травлей лисиц. Вам нужна хорошая породистая лошадь, а не белогубка. А я люблю свою белогубку. С ней связано столько дорогих воспоминаний, — сказала я. А потом, ведь вы знаете, она могла убить меня или искалечить, но не сделала этого. И я рассказала ему случай на охоте, как свернулось седло и как белогубка, поняв опасность, стояла как вкопанная. Он пришел в ужас. И Левочка проскакал мимо? Как это на него похоже! Медленно проговорил он, качая головой. Сергей Николаевич пробыл в Ясной 3 дня. Он говорил мне о том, что венчаться надо в Курском имении, и что он, бывший там, об этом думал. Но о семье своей он опять не сказал ни слова, а я не представляла себе ничего затруднительного, так как не знала, что у него было уже 3 детей и что Марья Михайловна была в ожидании 4-го. В последний день перед предстоящей долгой разлукой мы почти не расставались, и его отношение ко мне должны были рассеять все сомнения, если они и существовали у меня. Праздник Рождества 1863 года. Как я писала, родители постоянно вызывали нас в Москву, Соню из-за ее здоровья, а меня из-за моего письма, где я писала о предложении Сергея Николаевича. Отец был против этого брака. Он знал про семью Сергея Николаевича и не верил в возможность счастья. Мать, зная мое увлечение, сознавала правоту отца, но мне не высказывала своих мыслей, полагаясь на судьбу и на волю Божью, как она говорила. И она была права. Все, что говорилось против, огорчало и оскорбляло меня преждевременно. Я писала об этом отцу, и он пишет мне. Письмо от 3 декабря 1863 года. «Я часто задумываюсь об тебе. Тебя все любят, и это большой залог тому, чтобы быть счастливой. И это много утешает меня и успокаивает меня насчет твоей будущности. Мне кажется, что тебе надобно укрощать немного твой слишком живой характер и вообще не увлекаться, а то придется тебе во многом разочаровываться». В этом же письме отец Соня пишет, как он сожалеет, что мы, вопреки своему обещанию, не приехали к его именинам. «Что делать, что приятные мечты мои не сбылись? Надеюсь, что они осуществятся позднее. Письмо твое, Соня, так же мило, как ты сама. Мне кажется, что я задушу тебя от радости, так хочется мне тебя видеть, и твоего Сережу, у которого, верно, очень умное выражение лица и веселая улыбка. Да и у кого же быть ему иначе? Когда же дождусь я этого счастья видеть вас всех у нас в Кремле? Если Таня приедет с мадам Ауэрбах, то дайте знать по телеграфу, чтобы мы могли прислать за ней карету. Пора тебе, птичка, в клеточку». Прочитав про Ауэрбах, я рассердилась. «Неужели папа думает, что я хоть одним днем выйду из Ясной раньше вас?» — говорила я. «Что ты волнуешься?» — говорил Лев Николаевич. «Конечно, ты поедешь с нами». Он, видя мою тревогу, добродушно успокаивал меня, стоя передо мной в своей обычной позе, засунув руки за пояс синей фланелевой блузы, обычный домашний костюм его. В Москве он носил обыкновенное мужское платье. Его портной был француз Шармер, один из лучших. Мы в Москве. Толстые приехали на короткое время. Соня советовалась и лечилась у докторов Дейч, Анке и Кох. Они очень помогли ей, и страдания ее прекратились. Она повеселела. Лев Николаевич посещал библиотеки.